«Как вы к другим, так и к вам». Скривившись от омерзения, я сорвал у него с пояса еще одну шоковую дубинку и две пластиковые карточки. Подбежал к камере наблюдения и, стоя под ней, ткнул в нее включенными дубинками, предварительно отвернувшись. Сноп искр выплеснул в коридор, высветив грубый камень стены в мельчайших деталях. Камера, курясь голубоватым дымком и потрескивая разрядами, перестала двигаться. Мигающий красный глазок погас, прекратив трансляцию изображения на пульт охраны. Понимая, что счет пошел на секунды, я прижал к датчику карточку. Получив отказ в доступе, прижал другую. Бронированная дверь, отчаянно скрипя, поднялась к потолку, открыв взору небольшое помещение, затянутое сеткой, за которой покоились серебристые контейнеры с выдавленными на крышках многолучевыми звездами в круге. Символ Министерства обороны Империи. Теряя терпение, я снял со стены один из лучеметов и сразу понял, почему они свободно здесь висят. Оружие было заряжено только парализующими зарядами. Выбрав знакомую модель R2, начинил ее одним из своих бережно хранимых боевых зарядов. Так-то лучше. Защелка обоймы сухо щелкнула. На резиновой рукояти голубой огонек сменился красным. Пистолет заряд принял и встал на боевой взвод. Скинув пальцем предохранитель, я направил ствол на электронный замок ближайшего контейнера и плавно нажал на спусковой крючок. С шипением луч ударил в замок, пока не уперся в пол, разбрасывая во все стороны капли металла. Крышка поддалась, обнажив черные бруски промышленной взрывчатки для подрыва сверхплотной породы. Я похолодел от страха, представив на секунду, что было бы, если бы луч угодил в них. Прихватив с собой пару брусков вместе с детонаторами в виде тонких, как спичка, цилиндров, я взял пульт дистанционного управления, выскочил наружу и заблокировал дверь. Перепрыгнув через мертвого Крентона, в прыжке ухватился за край темной дыры воздуховода, откуда пришел. Потный от напряжения, подтянувшись, влез внутрь узкой трубы. Напрягая мышцы, поднял раскачивающуюся решетку и, чуть не надорвавшись, поставил ее на место. И вовремя. В коридор, грохоча доспехами и подсумками, вбежали четверо хмурых охранников с винтовками наперевес. Они разразились руганью, когда увидели мертвого товарища. Не забыв вернуть винты на прежнее место, я двигался уже обычным для себя способом, проползая мимо решеток и ответвлений, пока не добрался до той единственной, отделяющей меня от офиса Громова. Завладев взрывчаткой, я теперь мог диктовать свои условия. Громов клевал носом, подпирая виски руками и слушая в полудрёме нудную коммерческую статистику. Его дрема не сразу прервалась, когда защебетал сигнал вызова. Нежный голос секретарши осторожно позвал его. «Мистер Громов, к вам по очень срочному делу начальник службы безопасности мистер Генри Родман. Он просит принять его, невзирая на вашу занятость». «Хорошо, Эвелина, пусть войдет». Громов зевнул, отхлебнул из чашки остывший кофе и недовольно блеснул очками на вошедшего. Родман был двухметрового роста громилой, примерно 40 лет. Отливающий кровью доспех повышенной защиты был украшен изумительной гравюрой, изображающей сражение при Кассини. Небрежно держа шлем на сгибе локтя, он встал напротив своего босса. «А, Генри, что тебя привело ко мне? Вообще-то поздновато для визитов». «У нас серьезное ЧП». «Разумеется, как всегда. Снова ваши бравые охранники нашли гузорца-самоубийцу с паяльником в заду. Или ты по поводу происшествия с камнедробилкой? Не многовато ли самоубийств для одного дня?» «Я по другому поводу. Двух моих охранников нашли мертвыми». Генри возвышался над Владом, словно железная гора над жалким холмиком. «И тому, и другому вогнали что-то острое под забрало. Они умерли мгновенно. Убийцы или убийца действовал уверенно, профессионально и хладнокровно. Кто бы это ни сделал, он отменно умеет пользоваться холодным оружием, а это редкость для местного сброда». «Интересно». Громов уставился на Генри рыбьим взглядом. «Вполне понятно, что ваши охранники были не святые. Кто-то из рабочих свел с ними счеты. Что ж тут удивительного?» «И кто погиб?» Громов глотнул кофе. «Нил Ламберт и Бат Крентон». «Это тот шумный Крентон, который одноглазый?» Удивился Громов. «Насколько я припоминаю, парочка была неравнодушна к рабочим шахт. Эти парни способны были переплюнуть по жестокости даже ваших любимцев, Молота и Зуба, так? Чему же удивляться, Генри? Ваши парни, зазевавшись, открыли забрало, чтобы перекурить во время несения службы, и словили нож от какого-нибудь обиженного гозорца, аргонианина или еще черти кого. Мало ли их здесь, на базе. Дело тянет на бытовое убийство в результате халатности». «Нет, все было совсем не так», — холодно возразил начальник службы безопасности. «Их весьма профессионально прирезали. Одного перед этим угостив шоковым зарядом, а второго приласкав по роже тяжелым предметом. Затем вывели из строя охранную камеру перед резервным арсеналом и выкрали оттуда лучемет и 5 килограммов промышленной взрывчатки особой мощности. У этого некто был боевой заряд к пистолету, позволивший вскрыть контейнер с взрывчаткой, потому что сама парализующая ячейка валялась тут же, у стенда с оружием. Черт бы вас подрал, Влад!» «У тебя все?» Медленно откидываясь на спинку кресла, прошептал Громов в шоке. «Пропали 2 детонатора и псионический пульт управления. У меня все». «Псионический пульт?» — воскликнул Громов, вскакивая. «Как это могло произойти, Генри? За что я вам плачу деньги?» «Боже, и это в момент чрезмерного внимания со стороны хитрой лисицы Чена! Взрывчатку же можно где угодно заложить и с любого расстояния подорвать». «Я сразу сказал, что у нас серьезное ЧП», — спокойно заметил Генри, без приглашения садясь в кресло. «Мне потребуется 30 минут, чтобы понять, как такое стало возможным. А пока мне нужно ваше разрешение». «Какое еще разрешение? На что?» «Нужно перекрыть подъемник на поверхность. Никого нельзя выпускать на верхние уровни. Охрана рядом с подъемником должна быть утроена. Сейчас основная масса людей занята в шахтах, но скоро ужин, и все потянутся по своим комнатам. Нужно распаковать мозговой сканер и прогнать всех подозреваемых через него. А пока вы должны пройти со мной на место происшествия и все увидеть». «Тебе виднее», — Громов подавленно захлопнул за собой дверь. «Эвелина, мы у резервного арсенала, если что», — пробубнил он по ту сторону двери. Не теряя времени даром, я стал быстро выкручивать винты из решетки. В голове проносился один безумный план за другим. Проникнув в помещение, я вернул решетку на место, с грехом пополам закрепив ее остатками липкой ленты. Сжимая в руке лучемет, обыскал весь офис, наполненный запахами изысканного парфюма и освежителя воздуха. Экран дорогого голографического монитора был темным, на нем виднелась только группа звездочек, требующих ввода пароля. Быстро осмотрев комнату, я не заметил в ней иного выхода, кроме той двери, которая была сейчас заблокирована. Единственным подходящим для меня предметом интерьера офиса был массивный стол Громова из отполированного красного дерева с зелеными и желтыми прожилками, которые завораживающе мерцали в глубине древесины. Он главенствовал здесь. Внутренние шкафчики стола были защищены датчиками отпечатков пальца, и открыть их без специального оборудования было невозможно. Чертыхаясь, я снял с себя ранец, покрытый толстым слоем пыли и грязи, и, протолкнув его под стол, залез следом. Встав под столом на корточки и упираясь головой в решетку, я ощутил, как бронежилет нещадно давит под ребра, не давая вздохнуть. Сжав в правой руке лучемет, а в левой — штык-нож, я приготовился терпеливо ждать прихода хозяина кабинета. Ноги и спина затекли от долгого ожидания. Сон и жажда с новой силой набросились на меня. Когда дверь распахнулась, впуская в комнату людей, я мгновенно сбросил с себя дрему и подобрал ноги. «Зайка, я все понимаю. У тебя сейчас много забот. Но ты обещал устроить волшебный ужин, а потом мы могли бы чуток пошалить». «Какой ужин? Какие шалости? Ты совсем не разбираешься в ситуации, Эл. У нас диверсия. Пока не поймают крысу, убившую моих людей, ни шалости, ни ужина и никакого пошалить. Что мне докладывать Чену, если он узнает про все это? Меня в лучшем случае уволят, а в худшем даже думать не хочу. И тебя тоже уволят, след за мной». «Вот как?» — раздался насмешливый голос Эвелины. «Ты думаешь, новому начальнику объекта не понадобится секретарь, готовый на все?» «Уходи, Эл, я сейчас не в духе», — раздраженно ответил Громов, плюхаясь в кресло и чуть не ударив меня под столом ногами. «Принеси еще кофе и веганского коньяка». «Боже, дай мне силы». «Конечно, мистер Громов. Только припудрю носик». И вышла, громко хлопнув дверью. «Женщины!» Влад облегченно вздохнул, вероятно, отметив, что в офисе пахнет чем-то отвратительным и затхлым. Он откинулся в кресле, закрыл лицо руками и наверняка стал думать о том, что не стоит давать женщинам слишком много власти, когда почувствовал что-то острое у своей промежности. Распахнув глаза, он изумленно перевел взгляд под стол. Здоровенный штык-нож, темный от запекшейся крови, прижимался к ширинке, суля его мужской гордости большие неприятности. И только потом увидел чью-то грязную физиономию, блестевшую белыми зубами в презрительной усмешке. «Ты... вы, кто такой?» — заикаясь, произнес Громов, пытаясь отодвинуться в сторону. «Это я, твой зайчик, тигр», — ткнув пистолетом ему в брюхо, хмуро отрезал я. «Если не желаете сдохнуть от лучевого отравления, сидите тихо и не делайте резких движений. Для остальных меня здесь нет. Если будете подавать знаки или попытаетесь о себе предупредить, лишитесь своих причиндалов. Вызовите свою зайку и прикажите никого не впускать до особого распоряжения. Заблокируйте дверь. У вас здесь бар есть?» «Да, позади меня, в стене», — глазами указал Громов. «Прекрасно. Нацедите мне стакан тоника, да побольше». Я поудобнее устроился на полу под столом, держа Громова под прицелом лучемета. «Значит, вы и есть та самая крыса, прошу прощения, тот диверсант, который...» — начал бормотать Громов. Он, не поднимаясь с кресла, возился с баром. «Именно. Вы ведь не думали, что права на убийство принадлежат исключительно вам и вашим головорезам?» — ухмыльнулся я, надавив штыком на его промежность и вызвав сдавленный вскрик. «Я передумал. Давайте сюда бутылку. Горю неудержимым желанием слегка прополоскать свисток. На вашей базе ужасное обслуживание». «Что? Вы это о чем?» Вырвав из рук Громова лимонад, я почти одним глотком осушил бутылку, ощущая в себе живительную влагу, наполняющую силой и уверенностью. «Теперь мне гораздо лучше». «Что вам нужно? И как вы сюда пробрались?» Громов нетерпеливо заерзал, оглядываясь по сторонам в поисках моих сообщников, готовых неожиданно выпрыгнуть из углов. «Вам вряд ли захочется это узнать, и тем более проделать тот же путь. Как я сюда добрался, не имеет никакого значения, и вас не касается. Все, что мне от вас нужно, так это, чтобы вы набрали номер мистера Чена и доверили мне вести дальнейшую беседу». Я и сам не успел сообразить, как эти слова вырвались из моих уст. А ведь я хотел потребовать у Громова, чтобы меня доставили на поверхность. Нет, здесь нужно играть тоньше, заручиться гарантиями, прежде чем покидать это место. Этот напыщенный кретин в кресле максимум тянул на простого исполнителя, пусть облеченного властью. «Вы знакомы с ним?» — вздрогнул Громов. «Не могу сказать, что мы друзья-приятели. Вызовите его». «Отрицательный ответ не принимается, так и знайте». «Как угодно. Только прошу быть в поле видимости камеры терминала. И еще, если вас не затруднит, прижмите свой нож лучше к моему горлу». «Хорошая мысль», — усмехнулся я, и осторожно вылез из-под стола, продолжая держать его на мушке. «Дверь я заблокировал. Можете сесть. Сейчас вызову мистера Чена». Я рукоятью усадил его в кресло. Встал позади и приставил ствол к его затылку. «Только вызывай без шуток. Если увижу что-то подозрительное...» Я недвусмысленно прижал к его щеке еще и клинок, слегка оцарапав кожу. «Мне еще жить не надоело», — скривился Громов. Он быстро набил пароль и в открывшемся окне видеоконференции нашел контакт Чен Лу. На экране появился символ. Все тот же таинственный знак, что и на подводном судне, разделенный ломаной линией круг. «Ваши полномочия подтверждены. Связь разрешена», — пропел женский голос. «Внешняя гиперантенна окажется на поверхности через 2 минуты 40 секунд. Время соединения с промежуточным спутником связи от 3 до 5 минут». В дверь забарабанили кулаками. Потом раздались глухие удары прикладов, и приглушенные голоса яростно загомонили по другую сторону преграды. Дверь даже не шелохнулась. «Что там за галдеж? Я ведь предупреждал». «Вы просили заблокировать дверь». «По другую сторону упала бронированная заслонка, которой я никогда не пользуюсь, кроме как в крайних случаях», — пояснил Громов, нервно ерзая в кресле. «Охране это показалось подозрительным. Вот они...» «Если они не желают вашей скоропостижной кончины, пускай немедленно прекратят. Скажите это вашему начальнику службы безопасности. Его-то они точно послушают». «Внимание!» — сказал Громов, разблокировав селекторную связь. «Говорит Влад Громов. Я нахожусь в заложниках у сумасшедшего. Прошу не пытаться вломиться в кабинет и не предпринимать никаких попыток моего освобождения. Генри, тебя это касается в первую очередь. Проследи за моим указанием и убери подальше своих парней. Только не очень далеко. Со мной все в порядке. Я могу самостоятельно договориться с этим чокнутым психопатом. Этого достаточно. Не нужно переигрывать». Зло перебил я. «Как скажете». «Все забываю спросить. Что это за логотип на экране?» «Знак компании», — лаконично ответил Громов. Он вздрогнул, когда вызов удаленного абонента дошел до адресата. «У мистера Чена очень важные посетители. Дождитесь, пока он ответит». Раздалась мелодичная трель режима ожидания. Громов, мученически вздохнув, скрестил руки на животе, приготовившись терпеливо ждать. «Я здесь ни при чем. Руки на стол, чтобы я их видел!» — рявкнул я, схватив его пятерней за волосы. Меня начала раздражать его наглая и распущенная манера разговора. «Мне не ясно, на что вы рассчитываете. Вы никогда не выберетесь отсюда живым», — прошипел Громов, кладя руки на стол. «Если вы скажете мне, чего вы на самом деле хотите, мы можем мирно договориться, без всяких посредников». На экране появился седой урбанит. Не глядя перед собой, он продолжал работать, опустив раскосые глаза, спрятанные внутри глубоких морщин. Он что-то постоянно повторял на неизвестном мне гнусавом языке. Был он облачен в строгий темно-зеленый френч, на котором виднелся рисунок диковинного зверя с кошмарной пастью. На правом лацкане блестел золотой кружок все того же странного знака, который я всюду наблюдал на базе. «Подождите немного», — с сильным акцентом сказал он, не поднимая глаз. «Надеюсь, у вас была веская причина для вызова, и...» На секунду взглянув в монитор, он застыл, не договорив до конца. Подняв голову, заинтересованно посмотрел на меня и моего заложника. «Что у вас за дело ко мне, Громов? Кто этот человек?» «Простите, господин Чен, это была не моя идея», — залепетал Громов. «Я стал смиренным заложником, всего лишь исполнившим его просьбу. Он попросил связаться с вами и...» «Довольно, Влад, держите себя в руках», — пожурил его урбанит, откладывая в сторону электронный блокнот. «Пусть сам скажет, чего ему угодно. Весь внимание, мистер...» «Грин», — брякнул я, распрямляя плечи, и тут же выругал себя. Подняв левую руку, чтобы был виден черный пульт с серебристыми кнопками, я пояснил. «Я заминировал базу в двух ключевых местах. Уверяю, зарядов более чем достаточно, чтобы разнести к чертовой матери весь этот объект». Наблюдая за его лицом, я пытался найти следы гнева или волнения. Полный ноль. Ни единой эмоции. «Это правда, милорд. Он не врет», — вмешался Громов. «Он как-то ухитрился убить двух моих охранников, выкрасть взрывчатку с детонаторами и псионическим пультом дистанционного управления. А главное — захватить меня в заложники в собственном офисе». «Даже так?» — удивленно вскинул седые брови Чен, продолжая изучать меня. «Псионический пульт? Влад, вы идиот и должны это знать, пока еще живы. Вас никто не учил, где, а главное, как нужно хранить псионические пульты. Так что вы хотите, мистер Грин?» «Мои требования покажутся смешными, но я желаю беспрепятственно выбраться на поверхность с вашей подземной вечеринки». Я спрятал пульт. «И поскорее добраться до имперских оккупационных войск». «С какой целью вы решили встретиться с этими господами?» — быстро спросил Чен. «Это мое личное дело. Пока ничего другого мне не надо». «Никаких иных условий?» «Как это странно». На мгновение в его глазах блеснула хорошо скрытая жестокость и ирония. «Расскажите мне вашу историю, ибо человек с такой просьбой, как ваша, должен иметь за душой что-то особо интересное. Тогда, быть может, я и распоряжусь о выполнении всего, что вы просите. Мне любопытно, как вы попали туда, где стоите, не говоря уже о том, что делаете. Вы не похожи ни на одного из шахтеров, находящихся в подчинении у Громова. Эти висельники выглядят иначе. На вас нательный комбинезон имперского военнослужащего, которого здесь быть не может по определению. Самое интересное, вы даже не представляете, во что вас угораздило вляпаться, иначе не выдвигали бы своих смехотворных требований. Я весь внимание, мистер Грин. Учтите, меня не очень волнует потеря базы вместе с этим никчемным персоналом. Неприятно, но не смертельно. А вот ваша история — это занимательно. Будет очень жаль, если вы ненароком погибнете, так и не рассказав ее в деталях. Смелее и не переживайте за потерянное время. Этот гипертуннель отнесем за счет мистера Громова», — еще раз усмехнулся урбанит. «Поберегите мое время и терпение. И свое, кстати, тоже». «Если вам так интересно». Вздохнув, я решил не врать, потому что вранье требовало мастерства и умения, которого у меня не было. Можно запутаться самому и совсем завраться, а что-то мне подсказывало, этот тип не станет терпеть такое. Поэтому я решил сказать правду, тем более это не было секретом. «Я мастер-сержант Ингвар Грин из Галактического корпуса армии вторжения. Проделав длинный путь, наша группа получила приказ выдвинуться в направлении гозорского города-монастыря Гантса, что в континентальном разломе Чарруса. Почти час с лишним ушел на то, чтобы рассказать о приказах командования на движение к пролому и последующему кровопролитному бою в монастырских стенах, о последней отчаянной попытке удержать библиотеку храма с помощью горстки людей. Этот эпизод я тоже не стал скрывать». Чен внимательно слушал, изредка комментировал или уточнял неважные, на мой взгляд, детали. Иногда фыркал, но чаще просто хмурился. Громов нетерпеливо сопел, пыхтел, пытался перебивать, пока я не стукнул его пистолетной рукоятью по затылку. Дотянувшись до ближайшей бутылки, я отхлебнул чего-то обжигающего и стал напряженно вглядываться в снова ставшее невозмутимым лицо задумавшегося Чена, на котором невозможно было хоть что-то прочитать. Мне было нечего добавить к сказанному. «Вы меня удивили», — после затянувшегося молчания признался Чен. «И даже не тем, каким образом попали на базу, а вашим категорическим нежеланием умирать. Ваше везение фантастично. Как много было шансов в пещерах? Крайне мало». Я старался. «Если это вранье, то просто гениальное. Хотя я не думаю, что это вранье». «А я думаю», — взорвался Громов, попробовав вскочить с кресла. «Куда это ты собрался?» — зло прошипел я и приставил нож к его глотке. «Это один из моих рабочих, пытающийся сбежать. Отдайте его мне, и я...» «Вы не в том положении, чтобы меня о чем-то просить», — лукаво улыбнулся Чен. «Вы забываете, что пистолет у вашего виска, а не у моего. Поэтому помолчите, пока вас не спросят. Есть только один способ узнать, правда ли это. Возьмите образец его крови и перешлите мне». Из стеклянной подставки, что стояла под голографическим терминалом, выдвинулась стеклянная полочка с небольшим углублением в центре. Это был анализатор генома. «Нужно убедиться, что вы рассказали именно свою историю, а не лучшего друга, героически погибшего на ваших глазах. Прошу, сделайте одолжение». Взяв со стола офисный нож с выдвижными лезвиями, я хладнокровно полоснул по кончику пальца. Щедро мазанув кровью по стеклянному углублению, вызывающе посмотрел в его глаза. Полочка, засветившись розовым светом, задвинулась, а терминал тихо зашуршал, считывая цепочки ДНК и преобразовывая их в информацию. «Благодарю вас. Посмотрим, что у нас есть по этому геному». Глядя перед собой, Чен стал щелкать клавишами, тихо произнося короткие слова команды на неизвестном языке. Через 20 минут, когда я почти исчерпал запас терпения, он тепло улыбнулся. «Вы сказали правду. Жаль только умолчали, что у вас есть такая очаровательная жена и дочь, живущие в столице Гиди Прайма, по адресу Версаль-стрит, старый квартал 302, небесный сектор 204, уровень 6. Он улыбнулся, хитро посмотрев на мое осунувшееся лицо. Его победа была абсолютной. Я понял, что проиграл эту партию. «Ваши военные достижения впечатляют. Особенно пометка о лунах Адриана. Но главное, вы сказали чистую правду. Вы даже не представляете, как я вам обязан». Это было невозможно. Зажмурившись, я стиснул спинку кресла Громова, который внимательно слушал, недобро ухмыляясь. Он тоже все понял и теперь ликовал. «Откуда у вас эта информация?» — еле сдерживая ярость, спросил я. «Вы не могли по ДНК узнать все это? Только если...» «Только если мне доступны архивы Министерства обороны», — удовлетворенно закончил за меня Чен. «Как я уже сказал, вы понятия не имеете, во что вляпались, однажды всплыв в неприметной с виду пещере. Но давайте поговорим о вашем будущем. Вы честный, храбрый и везучий солдат. Той породы людей, которую так ценят в синдикате». «В синдикате? Так вы планетарные контрабандисты!» «Нет, мы галактический синдикат Роуз, мистер Грин, а не мелкие преступники, о которых вы насмотрелись в новостях», — поправил Чен, удовлетворенно наблюдая, как у меня отвисла челюсть. «Теперь вы понимаете, как нелегко решить вашу участь и как нелепы ваши требования. Даже за то, что вы увидели в пещере, вас немедленно нужно распылить на атомы. Но вы мне нравитесь, поэтому мы договоримся вот о чем». Час от часу не легче. Мало того, что нахожусь черт знает где, так еще и ухитрился влезть в дела синдиката, который ревностно охранял свои секреты от чужаков. Синдикат Роуз, или просто компания. Называли по-разному, но суть от этого не менялась. На протяжении столетий синдикат, в отличие от планетарной мафии, которую можно смело считать его филиалом, опутывал коммерческие маршруты во всех известных мирах. Ни один имперский профсоюз, сохранившийся со времен Галактического Содружества, не был обделен вниманием синдиката. Новые колонии начинались с постройки зданий синдиката, а только потом колониальной администрации. И так во всем. Региональные губернаторы поголовно состояли в синдикате, который защищал их интересы и требовал в ответ полного повиновения. Пожалуй, только Министерство обороны могло сравниться с синдикатом властью и силой. С другой стороны, если Чен так много вызнал обо мне и моей семье, последнее утверждение уже не кажется правильным. Организация стала закулисным кукловодом для всей имперской знати. Это знал даже я, человек, совершенно не интересующийся внешней и внутренней политикой. «Во-первых, сдайте службе безопасности псионический пульт», — приказал Чен. «Во-вторых, расскажите, где заложили взрывчатку. Отдайте лучемет и другое оружие, которое у вас имеется. Только тогда я обязуюсь отпустить вас, взяв с вас слово, что вы забудете обо всем, что увидели. У нас есть адрес вашей семьи и другая важная информация. А у вас есть наша. Конечно, было бы проще вас убить, но я восхищен вашей отвагой. Если хоть словом обмолвитесь об этом, ваши близкие умрут. Вы увидите это собственными глазами, прежде чем отправиться вслед за ними». «Не отпускайте его так просто!» — заорал Громов, не обращая внимания на нож. «Мы сами справимся! Мы сможем! Клянусь!» Понимая, что нахальный чужак отделался одними угрозами, Громов пришел в неописуемую ярость. «Разрешаю немного обидеть его», — хищно улыбнулся мне Чен. Не сдерживаясь боли, я рукояткой пистолета приложил по шее Громова. Тот, вскрикнув, обмяк в кресле. Взяв его за шиворот, я презрительно сбросил Громова на пол. Молча достал из рюкзака бруски взрывчатки, пульт, положил их на стол вместе с лучеметом и ножом. В душе стоял отвратительный осадок поражения. Что и говорить, меня здорово обвели вокруг пальца, и теперь я был полностью во власти синдиката. Наверное, все же стоило попробовать с боем прорваться на поверхность. И погибнуть просто так, про себя добавил я. Чену хватило лишь нескольких фраз, чтобы разоружить меня надежнее, чем если бы это сделали его громилы. «У нас высоко ценятся храбрость и честь, умение не только невозмутимо блефовать, но и трезво понимать, когда нужно сложить оружие», — искренне восхитился Чен, не обращая внимания на стонущего Громова. «Теперь я не жалею о своем решении. Вы немедленно уйдете с объекта. Оставьте себе только одежду. Остальное сдайте Генри. А вот, наверное, и он». Дверь в офис почти мгновенно растворилась, оседая синим дымом в снопе искр. Комната наполнилась угрюмыми охранниками, наставившими на меня целый лес стволов. Впереди шел Генри, который первым делом защелкнул наручники на моих запястьях. «Дышите глубже, Ингвар», — приободрил меня Чен. «Мое решение остается прежним. Вы свободны и можете идти, куда пожелаете».